Часть вторая. Промытые мозги. Глава десятая. Ловушка умеренности. Умеренность никогда и никому не помогает. Это разрешение делать то, что не приносит нам пользы. Наше физическое тело не любит умеренности, но им управляют подсознание и сознание, то есть наш разум, который можно травмировать или убедить захотеть то, чего не хочет тело. Наша свободная воля – вот что помогает выходить за привычные рамки нашей жизни. Именно благодаря ей мы начинаем предпринимать попытки исцелиться, когда не имеем истинных ответов на свои вопросы. На этом пути мы можем совершать два вида ошибок. Мы можем проходить школьный тест и ошибиться в нескольких вопросах верно или неверно, в расстановке знаков препинания, или можем допустить математическую ошибку. В этих случаях нет свободной воли. Вернее, речь о ней не идет. Свободную волю, стоящую за этим тестом, проявило то учреждение или человек, которые его разработали. Наша же воля пошла на то, чтобы решить сесть, заполнить тест и попытаться ответить на вопросы. К другому типу относятся ошибки, которые не связаны с точными расчетами, формулировками или выбором слов. Принимая подобные решения, мы можем испытывать влияние нашей души. Это ошибки, которые мы совершаем по своей свободной воле. Когда мы болеем, процесс диагностического обследования похож на учебу в школе. Вот физический тест, вот лекарство, которое назначил врач, вот еще один тест и лекарство. Мы используем свою свободную волю, чтобы попробовать предлагаемые тесты и методы лечения точно так же, как применяем ее, чтобы сдать экзамен в школе. Мы проходим через МРТ, КТ, анализы крови и многое другое, но нам все еще не становится лучше, и мы остаемся без ответов на свои вопросы. Однажды вечером, сидя дома, мы говорим себе, что просто обязаны найти их, чтобы вылечиться. И тогда нам приходится гораздо сильнее вовлекаться душой, чтобы найти ответы для своего физического тела. Мы обнаруживаем, что жизнь состоит не только из черного и белого. Речь не о сдаче экзамена в учебном заведении по заученному набору билетов, и не о том, чтобы, следуя внушению, поместить все наши яйца в рекомендованную корзину. Вместо этого поиск ответов на вопросы о здоровье становится путешествием, подобным поиску любви. Мы одиноки. Нам нужен партнер, с которым мы могли бы разделить свою жизнь. В некоторых ситуациях может даже возникнуть отчаяние, которое переносит душу в другую реальность. Как и в поисках любви, в этой точке размышления об исцелении речь уже не идет о том, что формально будет выглядеть идеальным, и даже не о том, что вообще имеет смысл. Нам приходится идти на риск. И тогда у нашей души нет другого выбора, только смириться с тем, что предлагает сознание. Здесь мы можем совершать ошибки, если под давлением сверстников, убеждений, уговоров или условий сознание использует информацию или практики, которые не способствуют исцелению или даже мешают ему. Приучены идти против инстинктов. Уверенность – одна из таких практик. Нет ничего плохого в том, чтобы съесть это. Ты должен есть то, что хочешь. Тебе нужно соблюдать баланс. Нам говорят, что если мы будем употреблять только разумные количества, то сомнительные продукты и определенные практики, такие как микродозинг, кофеин и даже алкоголь, могут принести пользу. Поэтому мы пробуем их и в итоге еще больше откатываемся назад в своем исцелении, зная об этом или нет. Сила подобного внушения так сильна, что мы виним себя в том, что эти практики не сработали, вместо того, чтобы винить сами эти вещества. Мы можем настолько к ним привязаться, что защищаем такие практики ценой своей жизни, даже если они причиняют нам вред. Нас так часто подталкивали к поиску недостатков в себе, своем мозге и теле, что самобичевание стало нашей стандартной установкой. Умеренность нельзя определить, даже если в словаре есть значение этого слова. Она не поддается измерению и для каждого разная. Ограничения любого человека индивидуальны. Умеренность одного человека может убить другого. Это верно в любом случае, говорим ли мы об алкоголе, психоделиках или даже о еде. Человек с аллергией на орехи может умереть от чужого умеренного количества орехов. Мы часто слышим разговоры о необходимости соблюдать чувство меры в еде. Выбор в пользу умеренности в питании рождается из осознания где-то в глубине души, что выбранный продукт, возможно, небезопасен при употреблении в больших количествах или на постоянной основе. Мы используем термин «умеренность», чтобы дать себе разрешение включать в рацион такую пищу. Что-то внутри нас знает, что мы не должны есть жареную и жирную пищу каждый день. Все эти торты, печенье и пончики. или большое количество этих продуктов. Попутно мы узнаем, что это не лучший выбор, который может привести к проблемам со здоровьем. Поэтому мы делаем это в меру, разрешая себе таким образом самопотакание или самосаботаж. Определение «пить в меру» также можно услышать довольно часто. Возможно, даже вы сами так говорите или думаете. Как и в случае с любым другим веществом, использование термина «умеренность» применительно к алкоголю вызывает внутри приятное, безопасное, теплое чувство. Это разрешение пить в любом количестве, которое мы считаем для себя подходящим. Но это скользкая дорожка. Для одного умеренность означает пить каждый день. Для другого – пить после обеда и считать, что это разумно, потому что он не пьет утром. А еще для кого-то она может означать употребление алкоголя только по выходным или один бокал вина по вечерам. Есть и такие, для кого умеренность заключается в том, чтобы напиваться до беспамятства раз в месяц. Мы прячем свою алкогольную зависимость за этим словом, как будто это щит, защищающий от вреда. И тем самым заставляем тех, кто признает себя зависимым, чувствовать себя не такими, как все, или ущербными, хотя это далеко не так. Подробнее об алкоголе говорится в главе 12. Истоки умеренности. Даже когда мы знаем, что для нас лучше и что не стоит употреблять вещества и продукты, которые плохо сказываются на здоровье и самочувствии, кто-то из нашего окружения или что-то в средствах массовой информации говорит, что мы можем делать это в умеренных количествах. Иногда об этом говорится прямо, а иногда такая мысль доносится на подсознательном уровне. Предложение всегда у нас перед глазами, куда бы мы ни повернулись. В умеренности нет ничего нового. Она сопутствует человеку в течение сотен и сотен лет его существования, столько же, сколько длится привычка объедаться до болезненного состояния. Концепция «все в меру» возникла в древние времена, когда у людей впервые появился доступ к продуктам, что позволило им предаваться чрезмерному употреблению всех видов пищи. Рука об руку с этим новоприобретенным принципом мгновенного удовлетворения развивалась концепция умеренности как способа это обуздать. Это знание хранится в нашем сознании уже много веков. Если нас не научить быть осторожными и ограничивать, что, как, когда, почему или сколько мы потребляем, мы можем погубить себя тем или иным путем. Еще до появления самого слова концепция умеренности возникла как способ защитить себя. Сейчас она применяется для лишения себя этой защиты. Мы используем ее как разрешение отравиться. Что бы мы ни хотели, побаловать или навредить себе, мы можем сделать это с чистой совестью, сказав, что соблюдаем умеренность. Нам необходимы инструменты, знания и ресурсы, чтобы не идти по этому пути. От этой концепции трудно отказаться, потому что она прочно укоренилась в обществе. Если вы решите бороться с промыванием мозгов насчет умеренности, получите по рукам. Вас накажут окружающие, которые не хотят отказываться от своих привычек и образа жизни, связанного со сдержанностью в потреблении бесполезных продуктов и веществ. Когда вы решаете идти своим путем, они воспринимают это как нечто тревожное и даже угрожающее. Им становится не по себе, когда вы начинаете находить в себе силы, берете под контроль свое здоровье и осознаете, что определенные продукты и вещества даже в меру не приносят абсолютно никакой пользы. Вместо того, чтобы подвергнуть сомнению собственную практику, эти поборники умеренности больше склонны упрекать вас в том, что вы нарушаете баланс. Чем больше дискомфорта они испытывают, тем сильнее и настойчивее начинают размахивать флагом умеренности. Шанс стать свободным. Мы обладаем умом, а наши души – мудростью. Когда мы, наконец, получаем правильное знание о том, как исцелиться, у нас есть потенциал, чтобы его распознать. Если мы испытали достаточно трудностей со здоровьем, чтобы отказаться от навязанных догм о нем, мы можем увидеть в этой информации то, чем она является – правду. Тогда это похоже на узнавание родственной души после многих лет неудачных отношений. Внезапно или постепенно мы осознаем, что прошлые отношения, в которые мы ввязались от отчаяния, не были неудачными из-за каких-то изъянов в нас самих. Как и в здоровых отношениях, правда об исцелении может подтолкнуть нас к росту. Если мы дадим себе шанс вырасти, мы получим шанс исцелиться. С другой стороны, когда мы берем концепцию умеренности и применяем ее к миру ядов и токсинов, мы заходим слишком далеко. В этом случае мы берем базовый стандарт умеренности и превозносим его до безрассудства. Об этом вы узнаете в следующих главах. Из главы 8 «Ваш зависимый мозг» вы уже узнали, почему так легко подсесть на определенные вещества и виды деятельности. Изучив следующий раздел книги, часть 3 «Предатели мозга», вы убедитесь, что многие из тех вещей, которые, как нам говорят, полезны для здоровья, не являются таковыми даже в небольших количествах. Но прежде, в этой части 2 «Промытые мозги» мы внимательно рассмотрим 3 примера, как вещества, которые, как нам говорят, полезные в умеренных количествах, психоделический микродозинг, кофеин и алкоголь, на самом деле взаимодействуют с мозгом и телом. Затем мы исследуем, почему споры о системах убеждений, связанных с едой, это проигрышная битва для всех. С этими знаниями вы сможете освободить свою душу от обусловленности и дать себе возможность расти и исцеляться.